Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Бермудский треугольник «Черной вдовы». Глава первая. За одним мужчиной, как за каменной стеной, за другим, словно за гипсокартонной перегородкой. Я оторвалась от компьютера и посмотрела на полную брюнетку, которая продолжала самозабвенно жаловаться на своего супруга. «Я совсем не конфликтная. Много от Сергея не требую. Не умеет он деньги зарабатывать. Ладно, сама кручусь-верчусь, изо всех сил стараюсь, копеечку в дом тащу. Не способен он гвоздь забить, машину не водит. Плевать. Я отлично и с молотком, и с дрелью управляюсь. И на дачу супруга сама доставлю, за рулем я почти 10 лет. Но его вообще ничего попросить сделать нельзя. Отправила в пятницу Серегу на родительское собрание. В понедельник приходит Костик из школы, а там два по поведению и запись. Родителей Нечаева более для беседы не вызываю. После родительского собрания поняла, сын пошел в отца. Я давай мужа трясти, вопросы задавать. Что ты классный сказал? По какой причине она вызверилась? Сергей руками разводит. Зая, я молчал всю дорогу. Ни слова не произнес. Но я-то понимаю, что Алевтина Леонтьевна не просто так обозлилась. Позвонила Нинке, матери одноклассницы Костика. «Ну вы не поверите!» Брюнетка схватила со стола бутылку минералки и принялась жадно пить прямо из горлышка. «Чего случилось-то, Светлана Алексеевна?» — полюбопытствовала стройная блондинка, сидящая у окна. Толстушка закатила глаза. «Классная, как обычно, начала детей ругать. Добралась до Костика и вещает. Нечаев издевается надо мной. Я рассказывала ребятам. Если с вами летом в 40-градусную жару случился солнечный удар, надо расстегнуть одежду, а еще лучше снять ее, умыться холодной водой, уйти в тень, но ни в коем случае нельзя бросаться в реку или озеро. Может произойти спазм сосудов, который приведет к смерти». Все поняли, в тетради записали, а Константин руку тянет. «Алевтина Леонтьевна, а зимой как при солнечном ударе поступить? Без одежды на морозе холодно, и речка подо льдом». Родители захихикали, а муж глаза выпучил и выдал. «Не вижу ничего смешного». Мальчик правильно поинтересовался. «Он не знает, что на морозе делать. Да и я не в курсе, как с солнечным ударом зимой бороться. Надо детям доходчиво материал объяснять, а не злиться, что они вас не поняли». «Каково?» Все присутствующие в комнате засмеялись. Никак не отреагировала лишь молодая женщина с копной огненно-рыжих кудряшек. Она сосредоточенно смотрела в компьютер. «Весело, конечно», — надулась Светлана Алексеевна. «Но я и эту глупость Сереже простила. Хотя такие проблемы в школе начались. Классуха вредная, злопамятная. Третий день подряд мальчику замечание в дневник пишет. Войну и мир уже нафантазировала. Ладно, я и это переживу. Надоест когда-нибудь злобине ребенка гнобить. Но котлеты я Сергею не прощу. Никогда. Лопнуло мое бесконечное терпение». «А чего ваш супруг с котлетами сделал?» — поинтересовалась дама, замотанная в бесчисленные жемчужные ожерелья. Светлана повернулась к ней. «Прикинь, Кира, вчера приползаю домой около 11 вечера. Устала, как совраска. Есть хочу, сил никаких. Впервые в жизни мужа попросила. Сережек, я пойду в душ, а ты пока подогрей мне котлетки. Кастрюлю я только что из холодильника вынула. Выхожу из ванной, СВЧ-печка пищит, Сергея на кухне нет. Я, дура, обрадовалась. Значит, муж про ужин не забыл. Сейчас, наконец-то, перекушу спокойно. Открываю печку, вынимаю тарелку, а в ней какие-то круглые штучки коричневые. Я не поняла, что это такое. Открываю кастрюлю, в которую котлеты вчера после жарки сложила, а там...» Светлана обвела всех взглядом. «Суп!» «Суп?» — повторила блондинка у окна. «Да, Лена!» — заныл рассказчица. «Я сварила утром щи с фрикадельками. Сергей их выловил и мне на ужин подал. Все, последняя капля. Развод!» Рыжеволосая девушка встала. «Вы кастрюли перепутали? Достали вместо котлет суп?» «У очень ты, Вера, умная», — скривилась Светлана Алексеевна. «Да, от усталости внимание притупилось. И у меня кухонная утварь из одного набора, вся красная, с цветочным орнаментом». Вера пошла к двери. «Тогда зря на супруга гневаетесь, сами виноваты. Велели ему подогреть то, что вытащили, вот он и постарался». «Каким же идиотом надо быть?» — заголосила Светлана. «Неужели не ясно, что котлеты большие, они в супе не плавают?» Вера молча выскользнула в коридор, Света всхлипнула. «Вы все тоже так думаете, как она? Сергей молодец, а я вредная дура!» Присутствующие наперебой начали утешать коллегу. «Нет, конечно. Зачем дома мужик, от которого пользы нет?» «Найдете свое женское счастье. Вон у Верки 8 мужей было. Сейчас за 9-го собирается и не переживает». «Моя личная жизнь окончена», — зарыдала Светлана Алексеевна, кидаясь к выходу. «Посвящу себя сыну и отцу. Никаких мужиков больше. Хватит!» Дверь кабинета со скрипом отворилась, потом со стуком захлопнулась. Блондинка бросилась за убежавшей. Кира посмотрела на меня. «Цирк, да?» «Похоже, Светлане Алексеевне не очень повезло с супругом», — дипломатично ответила я. «Но, с другой стороны, как я успела понять из ее рассказов, он не пьет, не гуляет, любит жену, и у них ребенок. Прежде чем окончательно подавать на развод, надо как следует подумать. Но я здесь недавно работаю. Всех семейных перипетий владелицы турагентства не знаю. Окажись я на месте Светланы Алексеевны, посмеялась бы от души над мужем. Бедолага фрикадельки из супчика вылавливал. Мог заодно и картошку вытащить. К котлеткам гарнир нужен». «Реально смешно. Почему Света так переживает?» «Наверное, дело не в глупости Сергея, а в том, что клиентов меньше стало. Светлана боится разориться, вот и дергается». Кира глянула на дверь и зашептала. «Тань, мужик у Светки дятел, лентяй, каких поискать. Но знаешь, она сама его выбрала. И везде хорошо не бывает. Светлане с отцом подфартило, значит, муженек должен кретином быть для баланса». «А кто у нас папа?» — поинтересовалась я. «Алексей Валерьевич Нечаев», — на едином дыхании выпалила Кира. «Владелец социальной сети «Друзья». Денег у него вагон с прицепом». «Он вроде молодой», — удивилась я. «А Светлане за 30». «Папаньке полтинник в прошлом году стукнул». С удовольствием принялась сплетничать коллега. «Светке 33. Она от школьной любви на свет появилась. Мать ее в родах скончалась. Родители отца девочку воспитали. Алексей к дочке скорее как к младшей сестре относится. Любит сильно, несмотря на всю ее никчемность. Светка врет всем, что в МГУ училась, потом переводчицей работала. Вот нет ума, чтобы сообразить. Прогуглят себя в 5 минут. Вся инфа в интернете есть. Из универа Нечаеву со 2-го курса выперли. Высшего образования у принцессы нет. Что она делала до того, как ей 5 лет назад контору Света Тур на блюдечке в кровать принесли, не знаю. Но, думаю, на шее у папа не сидела и личной жизнью занималась. Замуж выходила, ребенка рожала. Не парится она об оттоке клиентов. Нечаев дочкин бизнес на плаву держит. У Светы головы нет? Наняла в штат Ленку. Та прежде в салоне маникюршей служила. Ее уволили за то, что с мужьями клиенток спала. Воробьева богатого окрутить хочет, вот и не стесняется. Еще увидишь, как она выделывается перед парнями, которые $1050 в тур на Мальдивы берут. И плевать нашей Барби, что мужик со своей бабой в отпуск рулит. Вот на тех, кто за маленькие еврики по Европе на автобусе прокатиться решил, она даже не взглянет. Но бодливой корове бог рогов не дает. Спят с Ленкой охотно, а в ЗАГС не зовут. Все ее романы на пару недель, ну, от силы на месяц. А потом чао, бомбина, сори. С тобой прикольно, но у меня жена есть. Разве можно такую проститутку на службе держать? Рано или поздно скандал из-за нее случится. А Светка ее не увольняет. Елена хитрющая, втерлась к хозяйке в доверие, ездит к ней домой, маникюр-педикюр по дружбе делает, денег с Нечаевой не берет, типа они приятельницы. Мне ее расчет за 10 километров виден. Алексей Игоревич не женат. Воробьева жирную утку подстрелить замыслила. Понятно тебе, хуй из Лена? Верка еще хуже. Знаешь, сколько у нее бывших мужей? 8. И все умерли. Да ну, поразилась я. Бедная Лазарева, не везет ей. Кира постучала кулаком по лбу. Сергеева, активируй батареи мозга. Она черная вдова. Откуда у Верки шикарная квартира, иномарка? Она с мужиком расписывается, год с ним живет, а потом бедолага на тот свет уезжает. Фамилию она никогда не меняет, понимает, что недолго ей с ним жить. Ужас, ахнула я. Хочешь сказать, что Вера... Даже произнести не могу. Она самка богомола, зашептала Кира. Ты в курсе, что та после секса с партнером делает? Я заморгала. «Нет, я не сильна в биологии, у меня филологическое образование». «Сжирает богомолиха своего мужика», — просветила меня Кира. «Ням-ням и усё». «Угадай, какую часть на десерт оставляет». «Мамочка», — прошептала я, — «кошмар. Почему же Веру до сих пор не посадили за решетку? «Хитрая она очень», — вздохнула Кира. «От мужей профессионально избавляется». Они все от инфаркта загибаются, не подкопаешься. «Согласись, если у женщины постоянно умирают супруги, это настораживает», — возразила я. «Отчего полиция до сих пор не вмешалась?» Кира навалилась грудью на стол. «Может, Лазарева участковому башляет, взятки дает. Денег у нее океан». «Ты не права», — снова возразила я. «Богатой даме незачем в турагентстве пахать». Кира выпрямилась. «Ты мне нравишься. Не выскочка, без закидонов. Высшее образование имеешь». Я молча слушала коллегу. «Так-так. Похоже, она и про меня начиталась сведений в интернете. Спасибо Роберту, который сочинил мне в сети хорошую легенду. Любопытная Ручкина выяснила, что новенькая Сергеева была замужем, развелась, детей нет, преподавала русский язык и литературу в школе, потом работала частным репетитором, секретарем в небольшой фирме, а когда та лопнула, устроилась в Светотур, где как раз искали новую сотрудницу. «Но мыслить в правильном направлении не умеешь», — продолжала собеседница. «Верка прожирает наследство. Деньги имеют обыкновение заканчиваться. Где ей новую нафаршированную валюту и жертву найти? Раньше она в частных медцентрах пахала. Там дурачков, тащивших ее в ЗАГС, находила. Вот ты куда двинешь, если замуж за обеспеченного захочешь? Где жениха искать будешь?» «В ночном клубе?» — робко предположила я. «Там многие тусят». «Балда!» — снисходительно заметила Кира. «Под дикую музыку пляшут малолетки. Деньги не у них, а у родителей. Солидные мужики в балаган не пойдут. Их адреса — элитный фитнес, дорогая частная лечебница, ресторан, куда только по предварительной записи попадают». «Супермаркет «Территория вкуса», — подсказала я. «Там цены для олигархов». «Дурында», — засмеялась Кира. «Мыслишь, как голодранка». Знала я одну кретинку, фанатку поп-звезды Буркина. Та вычитала, что кумир обожает сыр с плесенью, и стала его у дверей этого магазина караулить. Небось, до сих пор там скачет. Никак с Буркиным не встретиться. Богатые и знаменитые сами за едой не ходят. «Им же кушать тоже хочется», — возразила я. «Без продуктов не прожить?» «Эх, святая простота», — вздохнула Ручкина. «За покупками шофера, охранника или домработницу пошлют. Сами мараться не станут. Вот в ресторане их встретить можно, в спа, в салоне красоты». Но обычного человека в элитные заведения не пустят. Да и что тебе делать там, где стрижка 1000 евро стоит? И в турагентство, чтобы отель подобрать для отдыха, они тоже сами придут. У нас много випов. В тусовке знают, что Светотур дочери Нечаева принадлежит. Поэтому сюда бегут. Думают, своя не обдурит. Но теперь сообразила, чего здесь Ленка-проститутка и Верка-черная вдова делают. Мужиков себе найти хотят. Держись, Сергеева, около меня, тогда не пропадешь. С другими нормальные отношения поддерживай, но не дружи, а меня слушайся». «Алло, Света Тур?» «Да, конечно, работаем с Мальдивами, приезжайте».